Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем изучении 4 книги Царств мы указали, что в первых 9 главах упоминается два великих пророка Израиля, Илия и Елисей. Эти два мужа сильно взывали к народу Северного Царства Израилю, чтобы он вернулся к Богу Господу своему. В то же время их пророческое служение было запечатлено совершенными ими чудесами. 9 глава открывает картину последних дней жизни и служения пророка Елисея. Он повелел одному из своих помощников пойти и помазать в цари Иуия с такими словами. «Так говорит Господь Бог Израилев, помазаю тебя в цари над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь всех рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели, жены Ахава, царя Израильского». 9 глава 6 по 7 стих. Последователи Иуды не теряли времени и быстро известили народ о факте помазания Иуя в цари. Немедленно сын Ахава был казнен Иуем, и остальная часть 9 главы передает, каким образом новопомазанный царь, посланный пророком, овладел престолом Израиля. После этого мы не видим Елисея в течение некоторого времени среди народа. Вероятно, он, подобно Илии, удалился в пустынное место. Имя его опять появилось в 13 главе, где упоминается его последнее дело пред смертью после серьезной болезни. Главы 10 по 17 являются отдельной частью 4 книги Царств. Снова царство иудейское и израильское предстают пред нами. Период времени этой части книги немного свыше 100 лет. Таким образом, много событий в сжатой форме упомянуто в этих 8 главах. Столетний период может включать в себя только самое главное из истории царей, которые тогда царствовали. Это также затрудняет обозрение. Мы имеем два царства – иудейское южное и израильское северное. Много поможет изучению этих глав следующая заметка. Первое. Глава 10 связана с царем Иуем, который занял престол Северного царства Израильского. Второе. Главы 11 по 12 дают информацию в отношении Израильского царства. Мы видим там их проблемы и благословения. Время около 40 лет. Третье. Глава 13 снова приносит нам картину и жизни Израильского царства Северного. Из нее мы узнаем о смерти Елисея, который был пророком Израиля. Легко перепутать обстоятельства, потому что имена царей были одинаковы в обоих царствах. Поэтому необходимо изучать с вниманием исторические книги Библии. Эта одна глава покрывает около 33 лет истории Израиля. Четвертое. Глава 14 по 16 относится к Иуде и Израилю индивидуально, так что особое внимание должно быть проявлено к Священному Писанию. 14 глава с 1 по 22 стих касается Иуды. 14 глава 23 стих по 15 главу 31 стих относится к Израилю. Но 15 глава 32 стих по 16 главу 20 стих снова говорят об Иуде. 5. Глава 17 передает нам о падении Самарии, столицы Северного царства, и последовавшей пленении Израиля. Это случилось около 720 года до Рождества Христова. Как уже было упомянуто раньше, Северное царство не имело ни одного благочестивого царя на престоле своем. Поэтому духовное разложение его народа происходило более быстрым темпом, чем в Иудее, где было несколько благочестивых царей на престоле. Падение Иерусалима и падение народа произошло 150 лет позже, после взятия Самарии, столицы Израиля, в 586 году до Рождества Христова. Упомянув вкратце о содержании глав 10 по 17, мы приступим к рассмотрению их более подробно. История духовного ужасного упадка чередуется между Иудой и Израилем. Обе части царства, которые были соединены вместе, начали безостановочно совершать отступление от Бога, погружаясь все глубже и глубже в грех и духовное блуждание. Когда Иуй занял престол в Израиле, Бог допустил, чтобы он был как огонь, очищающий народ от греха. Ревность Иуя была всем видна, хотя эти меры, конечно, содействовали также его укреплению на царском престоле. Иуй упоминал имя Господа, когда он истреблял род Ахава, бывшего царя. 10 глава 17 стих передает нам: «Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии». После этого он начал истреблять лжепророков и идолов языческих. Бог сказал по этому поводу: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахава, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». 10 глава, 30 стих. Могло ли это случиться, что похвала Божия, которая звучала в ушах Иуя, могла быть забытой им, и что он повернется спиной к Богу и путям его? Прискорбно, но как раз это случилось. Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. 10 глава, 31 стих. Могло быть, что его ревность, очищение, была главным образом основана на личных целях овладения престолом царства. Это учит нас, что бывают случаи, когда люди служат Господу, имея свои личные побуждения и цели. Иногда мы служим Ему, чтобы получить славу от других христиан. Только служение, которое было совершено исключительно во славу Господа, принесет награду в день Христов. Наше дело можно сравнить с деревом, сеном и соломой, 1 Коринфянам 3:12, которое сгорит в день судный пред Христом, когда дела служения будут серьезно проверены в огне. Иуй царствовал 28 лет. Как много он мог бы совершить для Господа, если бы его жизнь была вполне в распоряжении Бога? Он начал служение хорошо, исполняя повеление Господа, но потом стал непослушен ему. Мы видим, что его правление не было благочестивым, и он сделался орудием греха. Обращаясь к главе 11, мы видим, как бы луч света, разгоняющего тьму, назначение царем Иоаса. Это случилось благодаря верности служанки маленького князя Дитяти и мудрости первосвященника. Царская линия Давида была бы уничтожена, если бы Гафолии удалось убить и маленького Иоаса. Но Бог обещал, что семя Давида продолжится, и наследник прибудет на троне Иуды, имея в виду великого сына Давида, Иисуса Христа. Няня младенца и первосвященник исполнили божественную волю. Бог всегда имел своих избранных людей в нужное время, на всяком месте, несмотря на положение, которое бывает мрачным и весьма трудным. Итак, 11 глава заканчивается возгласами радости народа, когда они узнали, что мальчик, спасенный во время кровавого истребления царского дома, был спасен и стал законным царем Иуды. Вся эта глава полна волнующей сердце радости, хотя она открывает и исключительную заботу и предосторожность первосвященника, чтобы жизнь Иоаса была сохранена, и он мог сесть на престоле Давида. Первосвященник имел ответственность пред Богом и выполнил ее. Слушайте чтение 11 главы 17 стиха. «И заключил Иоадай завет между Господом, между царем и народом. Народ сильно пробудился при таким проявлении милости Божией в национальной жизни. Родилось новое стремление и желание творить справедливость пред Богом и людьми». Это место Священного Писания побуждает нас, к нашей обязанности молиться за начальствующих, согласно первого послания Тимофея 2 главы первых двух стихов. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Этот князь-мальчик получил хорошие советы от священника, пока тот жил. Храм был восстановлен, и земля процветала, так как Бог посылал свои благословения. Царствование его длилось 40 лет, и он, и Бог благословлял его. Елисей появляется снова в 13 главе, в которой мы читаем, что царь израильский, творивший грех, пошел путями первого царя израильского. В своем отчаянии пред наступлением на него противника он обратился к пророку Елисею. В этом случае Елисей произнес ободрение царю пред грядущей опасностью. Однако это ободрение было связано до некоторой меры с экзаменом. Он повелел царю открыть окно и пустить стрелу. Елисей сказал, что это будет стрела избавления от врага. Потом он повелел ударить по земле стрелой. Царь, будучи весьма удивлен этим повелением, ударил стрелой по земле 3 раза. Елисей немедленно ответил: «Надобно было бить по земле 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза порази сириян». Больше после этого Елисей не давал совета царю, так как он вскоре и умер. Духовный упадок в жизни страны продолжался даже с возрастающей силой. Благодарение Богу за мужчин и женщин, которые приготовлены им предупреждать и давать советы тем, кто не знает Господа. Да будем мы верными на месте нашего служения. Аминь.